К своей великой радости папа увидел, что брату Ивану досталось спальное место неподалеку от него. Они решили утром вставать пораньше и вместе молиться. Сразу на следующее утро они поднялись для молитвы. Они просили Господа благословить новый день в лагере и сохранить их от греха. Также они просили, чтобы Господь дал им возможность рассказать о нем другим заключенным. Конечно же, они не забыли помолиться за свои церкви и семьи. Брат Иван процитировал наизусть несколько стихов из Библии, а потом они рассуждали о них. Из-за шума в бараке им приходилось садиться рядом, чтобы лучше слышать друг друга. В первые дни многие заключенные подходили к ним, задавали вопросы, слушали. Но потом они перестали обращать на них внимание. В бараке каждый занимался своими делами. Кто-то разговаривал, кто-то громко пел, а кто-то ссорился, устраивая всевозможные разборки. Никто не думал о том, что верующим хочется спокойно помолиться. Однако стоило надзирателю громко отдать какую-то команду, заключенные дружно кричали: «Тише, командир, баптисты молятся!» Начальству вовсе не нравились совместные молитвы братьев. Они запретили им молиться, но папа и брат Иван продолжали вместе возносить свои нужды к Богу. Вечером после тяжелого рабочего дня братья тоже находили время для общения. Часто они забывали свою усталость, когда делились размышлениями о Слове Божьем. В такие минуты забывался даже постоянно напоминающий о себе голод. Вначале папа и брат Иван были огорчены безразличием других заключенных. Казалось, будто Господь не слышит их молитвы. Но неожиданно братья все же получили возможность засвидетельствовать заключенным о Господе. Это случилось благодаря некоторым бывшим членам партии. Этих коммунистов исключили из партии за то, что они в пьяном виде устроили драку и были арестованы милицией. Теперь они отбывали наказание за неподобающее поведение в местах лишения свободы. Но в душе они остались настоящими атеистами. А настоящий атеист не верит в существование Бога. Они ненавидели верующих, и вот они решили высмеять папу и брата Ивана. «Представьте себе», — начал один громко, чтобы все слышали, «в наше просвещенное время есть еще люди, которые верят в Бога. Это же безумие! Вы настоящие фанатики. Вам дали еще слишком короткий срок». Некоторые заключенные подошли поближе. Им стало интересно, что скажут на это папа и брат Иван. Эти высокомерные коммунисты им не очень нравились. Было бы хорошо, если бы эти баптисты закрыли им рот. Братья спокойно посмотрели на собравшихся вокруг них заключенных. Потом брат Иван сказал: «Мы верим в Бога, потому что Он каждый день показывает нам, что Он есть. Он заботится о нас и дает нам все необходимое. Наш Бог заботился о нас, когда мы были на свободе. Но и в этом месте страданий Он пребывает с нами. Поэтому в нашем сердце всегда мир и радость. А ваш Бог — это коммунизм. Вы всю жизнь работали на вашего Бога. Вы верили, что создадите рай на земле. Но когда вы совершили преступление, вы оказались в этом ужасном месте, и ваш Бог вас оставил». Заключенные не перебивали: «У нас тоже когда-то было злое сердце. Мы делали грех, как и вы. Но когда мы честно признались в своих злодеяниях нашему Богу, Он нас простил. Он так возлюбил людей, что отдал Сына Своего в наказание за все людские преступления. Поэтому мы можем стать детьми Божьими, а наш Бог никогда не оставляет своих детей». «Вот это проповедь! Что вы на это ответите, а?» — раздалось из уст некоторых заключенных. Коммунисты стояли молча, им нечего было сказать в ответ. Слова брата Ивана произвели большое впечатление на заключенных. С тех пор некоторые из них стали вечерами подсаживаться к ним, чтобы побольше узнать о Боге. Через несколько недель один из них пришел к ним рано утром, чтобы помолиться вместе с братьями. Администрация лагеря стала угрожать братьям, что их накажут, если они не перестанут проповедовать и молиться. Это значило, что их могли отправить на 15 суток в карцер, специальную холодную камеру без теплой одежды. Питание в карцере еще скуднее, чем в лагере. Или дать более тяжелую работу, или отправить в другой барак. Но папа и брат Иван не могли молчать. Они безбоязненно продолжали свидетельствовать о Господе. Но пока угрозы оставались угрозами, Господь еще не закончил свою работу в этом бараке. Он хотел, чтобы папа и брат Иван еще свидетельствовали этим людям о любви Божьей.